говорильная машина. Проснулся Минтаха в маленькой уютной комнате. Там все было приготовлено для удобной жизни. Стояли две кровати, посередине стол и несколько стульев, небольшой шкаф с посудой. И все. Нет, не все. Повернувшись, Минтаха увидел за собой в углу какой-то диковинный предмет, блестящий, как маленький рояль. Из него доносился непонятный шорох и легкое попискивание. Ткач долго не раздумывал, ему хотелось есть, тем более, что на столе ждал сытный завтрак. Пленники поспешили к еде. Усаживаясь на стуле, Эльвина не утерпела спросить, где это мы, Господи? «Где это мы, Господи?» — повторил кто-то. Эльвина и Минтаха оглянулись. В комнате никого, кроме них. Завтракали в полном молчании. Поев, Минтаха пришел в великолепное расположение духа, какое всегда приходил после вкусной пищи, особенно после пирогов и взбитых сливок, а именно их сегодня подали к столу. Он откинулся на стуле, удовлетворенно сказал: «Не робей, старушка, мы с тобой еще поживем». Вдруг машина, похожая на рояль, мигнула, щелкнула, из нее раздался голос точь-в-точь Минтаха: «Не робей, старушка, мы еще с тобой поживем». «Бог мой, да что же это такое?» В испуге вскрикнула Эльвина. И машина тонким голосом тоже вскликнула: «Бог мой, да что же это такое?» Минтаха задумался. И вдруг его осенило. «Я догадался, это говорильная машина», — сказал он Эльвине. Машина тотчас скопировала его слова. Минтаха подошел к окну. Оно было затянуто тонкой, но прочной сеткой из металла. Никаких сомнений, они пленники. А машина, щелкнув и трижды мигнув, заговорила на разные голоса: «Не робей, мой бог, я догадался, что это такое, старушка. Мы с тобой еще поживем. Говорильная машина, Господи, где?» Машина строила фразы на языке землян, пользуясь услышанными словами и переставляя их так и сяк, как детские кубики на полу. В некоторых фразах не было никакого прока, а другие получались осмысленными. Бывший король и его жена додумались, зачем их похитили. Пришельцы с их помощью хотят изучить язык землян. Сметливого Минтаха стало не по себе. Уж если иностранцам понадобился язык жителей волшебной страны, значит, они собираются поселиться надолго. Минтаха вспомнил взгляд того главного пришельца, которого их с Эльвиной приводили. У ткача мурашки пробежали по коже. От такого взгляда никуда не деться. «Попробуй-ка я не глядеть ему в глаза», — решил Минтаха. «Должен же я осмотреться, разобраться во всем, не будь я Минтаха». «Меня не проведешь», — сказал бывший король вслух. «Меня не проведешь», — опять повторил ему голос. «Ты чего дразнишься?» — не вытерпел Минтаха. «Ты чего дразнишься?» — ответила машина. «Ладно, и тебя одолеем», — махнул рукой Минтаха. Машина проворчала то же самое, и снова наступило молчание. У говорильной машины в запасе было слишком мало слов землян, и она ждала, когда пленники заговорят снова. Минтаха не хотелось оказывать услугу своим похитителям. Он бы охотно молчал все время, но ему волей-неволей приходилось говорить с женой. Инопланетяне хитро сделали, похитив мужа и жену. Не одна говорильная машина ждала. ждал сообщения о пленниках генерал Баанну. Он, как всегда, был занят любимым трудом, писал историческую книгу «Завоевание Белиоры». Итак, следуя дальше, начал генерал новую страницу. «С тех пор, как меня посетил дракон», тут Баанну задумался. На этот раз известие о говорильной машине с пленниками волновали его сильнее, чем собственная фантазия. Но она стала бы неистощимой. Знай, генерал, как недалек он от истины. В стране Гурикапа водились настоящие драконы. Машина жадно глотала слова землян. К вечеру их запас достиг нескольких сотен. Но вот в ее работе появилось нечто новое. Она стала разгадывать смысл некоторых слов, говорила, например, слово «хлеб», а вслед за ним слышалось «нубар». После слова «вода» говорилось «эссор». Ментаха слушал и невольно запоминал. «Значит, хлеб — набар», — бормотал он, «а вода — эссор». Память ткача обогащалась все новыми словами менвитского языка, и он понял, что становится переводчиком. «Ну уж, служить пришельцам не буду», — сопротивлялся он, а сам продолжал запоминать слова. «А если я трахну по этой говорильне?» Ментаха перевернул стол ножками вверх, собираясь бросить его на машину. Однако бывший король вовремя спохватился. Он как-никак пленник пришельцев. И если не подчиниться, что они надумают тогда? Больше всего Ментаха боялся за Эльвину. Он ведь нежно любил свою жену. «Ладно, коли на то пошло, буду изучать их проклятый язык», — гневно воскликнул ткач. «Может, он мне еще и пригодится». Щелкнул замок, отворилась дверь, и вошел человек. Он поставил на стол прохладительные напитки, бутерброды, и, показав на себя, назвался «Ильсор». «Ильсор», — повторила машина в углу. Если бы не очень бледная кожа, Ментаха с Эльвиной приняли бы Ильсора за жителя волшебной страны. Тоже открытое лицо, добрые глаза, внушающие доверие. Ментаха назвал себя и Эльвину. А Ильсор растворил дверь, быстро осмотрелся и поманил Ментаха за собой. За ним было пошла Эльвина, но Ильсор молча покачал головой. Главный техник Арзаков привел Ментаха в густую рощу в окрестностях замка и показал на груду серых камней, торчащих ровными столбиками. «Не унывай, Ментаха, так держать!» — послышался шепот откуда-то снизу. Разобрав присловие великана из-за гор, Ментаха всмотрелся в камни. Один из столбиков, качнувшись, зашевелился, и ткач увидел у своих ног маленького старичка с длинной белой бородой. «Я Касталья, старшина гномов», — представился старичок. «Я принес тебе вести от Страшилы. На твою долю, Ментаха, выпала честь стать глазами и ушами землян в стане врагов». Пораженный Ментаха молчал. «Постарайся понять язык чужестранцев», — продолжал старейшина. «Мы должны знать намерения пришельцев». Ильсор снова поманил Ментаха за собой и отвел к Эльвине. Ткач хотел сказать Ильсору спасибо, но не знал, как произнести по-менвитски. Тогда он показал рукой на поднос с прохладительными напитками и бутербродами и закричал: «Набар! Эссор!» В тот же день среди инопланетян разнесся слух, будто бы белиорец, пленник, делает серьезные успехи в изучении менвитского языка.